Глава 29. Касси. Я очнулась от бешеного сердцебиения. Меня потряхивало, а комната кружилась. Я с трудом узнала спальню в доме на переправе. Зашкаливающий пульс и учащенное дыхание подпитывали панику. Я торопливо сползла с кровати, кое-как встала и направилась к выходу. Вонь от крови и лекарств стояла в воздухе, от меня несло сильнее всего. Ночное, пропитанное потом платье, кожа и волосы, все пахло кровью и какими-то горькими травами. Во рту по-прежнему стоял металлический привкус. Рука дрожала, пока я силилась надавить на ручку двери, чтобы выйти. Я не могла связать ни единой фразы, помня лишь имена близких и картинки произошедшего. Практически скатилась по лестнице на первый этаж, подняв жуткий шум. Я не чувствовала никакой боли, помимо лихорадочной паники и ритма пульса в висках. Я вывалилась на улицу, жадно глотая воздух, но мне стало плевать на запахи, когда неподалеку я увидела Гипноса и Мороса в компании дедушки и его советников. Ноги заплетались, но я упрямо брела в их сторону. Они заметили меня. Бог сна торопливо двинулся навстречу и поймал раньше, чем я рухнула, запнувшись о собственную ногу. На лице Гипноса отразился непривычный для него страх. «Руфус, Руфус, ты должен помочь Элиону. Кай остался там. Руфус, ты должен вытащить Камаэля». Я не видела в нем Бога. Сейчас он напоминал знакомого мне начальника из подворотни, человека, на лице которого отпечатались последствия длительной тревоги. «Веста!» — крикнул он. «Веста, почему она встала?» «Не знаю», — прохрипела та, оказываясь рядом. Похоже, она прибежала. Я отошла буквально на пару минут. «Папа, я слышала, как она упала с лестницы». Они посмотрели вниз. Одна из моих коленок оказалась разбита и кровоточила. Я ничего не ощущала. Голова гудела. «В ней столько обезболивающего, что, сломая на ногу, не почувствовала бы», — бросил Руфус. «Приготовь все. Я сейчас ее верну». Я вцепилась в одежду Гипноса, заставив обратить на меня внимание. «Где Кай? Ты помог ему? А Элион? Он тоже здесь?» Я трясла его, а мое собственное тело так сильно било дрожь, что Гипнос едва удерживал меня на месте. «Касси, успокойся. Повышенный пульс усугубляет твое состояние. Яд начинает активнее распространяться по телу. Тебе станет хуже, проклятье!» Выругался он, когда все мое лицо покрылось испариной, из носа потекла кровь, залила губы и рот, возвращая мне образы произошедшего. «Кассия, пожалуйста, успокойся!» — вмешался дедушка. «Вдохни!» — приказал Гипнос, сорвав один из маков у нас под ногами. Я сдавила цветок в кулаке и отбросила в сторону, с трудом фокусируя раздваивающееся зрение на Гипносе. «Не смей усыплять меня своими маками!» — рявкнула я, а кровавая слюна попала ему на одежду. Морос в несколько шагов оказался рядом, и я слишком поздно поняла его намерение. Он зажал мне рот широкой ладонью и прижал спиной к своей груди. Очередной цветок ткнулся мне в нос. Я принялась вырываться, но не могла дышать ртом и продолжала биться в руках Мороса, как рыба, выброшенная на берег. В итоге шумно вдохнула пыльцу, и зрение помутнело, а затем мир почернел. Гипнос и Веста прекратили держать меня прикованной к кровати через 5 дней после встречи с Микелем. Мое состояние оставалось скверным, но я не могла больше лежать и ничего не делать. Они согласились, что сохранившийся в моем организме яд уже не смертелен. В тот вечер Ива и Веста Дотащили меня до переправы. Позже, по результатам анализов, выяснили, что в моей крови было по меньшей мере 3 вида обычного яда и еще один с частицами человеческого металла. Именно он и послужил триггером для ускоренного действия всех остальных. К сожалению, результаты были готовы лишь через день, поэтому в первую ночь они сохранили мне жизнь промыванием желудка и чудом, напичкав многочисленными противоядиями, не будучи уверенными в смешанных симптомах. На второй день они дали мне нужные лекарства, и я очнулась, но едва не угробила себя, рухнув с лестницы. С трудом я припоминала тот момент, зато не могла забыть страх на лице Гипноса при вопросах о Кае и Элеоне. В последующие дни я видела с десяток целителей и даже Гелиона, который посещал переправу каждый день, стараясь помочь. «Даурии хотят обменять Кая на меня, поэтому я пойду к ним», — сухо объявила я на совете архонтов. Стояла я прямо, хотя тело мелко дрожало от усилий. Никто не смеялся, не ухмылялся и не ехидничал. Мы только что провели похороны Элеона, и я своими глазами убедилась в его смерти. Я была свидетелем его последнего вздоха, но в прошлые дни сама же отказывалась принять произошедшее. Я так много и убежденно повторяла свое «этого не может быть», что вчера Веста расплакалась, боясь, что все-таки яды повредили мою нервную систему. Хотелось бы, чтобы это было так, но я просто держалась за стадию отрицания, как за последнюю щепку, не позволяющую мне утонуть. В моей реальности Эль не мог умереть. Он был слишком важным, слишком смышленым, слишком сильным и везучим, чтобы вот так исчезнуть. Он был из высшего рода, треклятым племянником Архонта. И я боялась его при наших первых встречах. Меня начинало тошнить при каждом воспоминании о его обожженной коже. Веста сказала, что он был обречен, как Авила и Деклан. Сказала, что добил Элеона не огонь, а именно металл в организме. Все дни в кровати я жила в своем мирке отрицания. Уже сама просила Гипноса дать мне макового нектара. Жаждала получить его из рук Бога безмолвного сна, чтобы окунуться в необходимую молчаливую тишину без сновидений. Отсутствие картинок, мыслей и воспоминаний. Я подсела на это, как на наркотик, избегая любого упоминания о боли. И сегодня мое беспамятство отобрали, бросив в реальность. Я видела тело Элеона, которые передали Даории. Гипнос скрыл большую часть увечий при помощи иллюзий. Элеона переодели в богатые одежды его дома и уложили среди цветов в роскошный гроб. Сотни человек пришли с ним проститься. Его мама рыдала, не переставая. Весту била мелкая дрожь. Аника и Мэйвс, Ива не могли скрыть горе на лицах. Я в последний раз прикоснулась к руке и волосам Эля, не в силах заплакать. Оцепенела, лишилась голоса, глядя вместе с архонтами, как горел гроб на специально сооруженном кострище. Я даже не уверена, что видела происходящее, уставившись вперед остекленевшим взглядом. Все похороны я простояла, несмотря на то, что это ухудшало мое состояние. Ива в качестве молчаливой поддержки был рядом, держал меня под локоть, когда я невольно начала раскачиваться. Он же, без единого слова, протянул мне платок, заметив выступившую на губах кровь. Рот и горло продолжали кровоточить. Я скрыла это проявление слабости, приложив ткань к губам. Горе, безысходность, боль, отчаяние. Все это не смеет выходить наружу, пока я среди архонтов. Те смотрели на меня с сочувствием, но я не доверяла никому из них, догадываясь, что у этих поблажек есть срок. Он может закончиться уже завтра. Ты слышала, Касси? Твоя усиливающая эмоция — отчаяние. Это неплохо. Все, что тебе нужно, — это не отчаиваться. Все, что тебе нужно. Я должна была дать ответ Элиону о нашем браке, и так ему и не сказала, что собиралась согласиться ради блага его и Камилы. Помнила, как сильно Элион хотел защитить свою маму от влияния дяди, и решила, что если Кай мне отказывает и нам не быть вместе, то я хотя бы помогу Элиону с его мечтами. Веста тихо заплакала, потеряв недавно обретенного брата. А я стояла, глядя на пламя, и не могла выдавить ни звука. Элион слишком сильно напоминал мне Сиршу. Он пожертвовал собой ради Кая, а Сирша — ради меня. Но причина их смертей коренилась не в этом. Они оба погибли из-за меня. Той, которая меняет чужие судьбы, просто находясь рядом. Элион мог не идти навстречу с Микелем, если бы я не подтолкнула его к дружбе с Вестой. Он бы не находился там, не будь мы почти помолвлены. Все опять началось с меня, моих поступков и решений. Когда костер догорел, мы собрали совет архонтов. Мой пульс вновь зашкаливал, тело потряхивало в приступе нервозности. Я не боялась, будучи не в себе, но четко осознавала, что собираюсь сделать. «Я обменяю себя на Камаэля», — повторила я, прервав затянувшуюся паузу. «Они убьют тебя», — озвучил очевидную для всех мысль Неолай. «Удивительно. Но теперь никто не был этому рад. Нападение на нас и убийство племянника Архонта — это прямое оскорбление всех глав домов и палагеды со стороны Даории. Теперь у присутствующих появился враг покрупнее, поэтому я стала их союзником». Архонт дома Чревоугодия был молчалив и хмур, несмотря на натянутые отношения с Элионом. Они были семьей. Убей он его сам, особо не печалился бы. Но Эль умер из-за даориев, а это совсем другое. До похорон я встретилась с Тобиасом один на один и, заручившись поддержкой Майрона, сказала, что в память об Элионе мой дом будет поддерживать дом Чревоугодия и без брачного союза. Однако в обмен потребовала отдать мне Камилу. Позаботиться о ней и дать ей свободу от Тобиаса было желанием Элиона, и я его выполню. Может, и Вести станет полегче, если она будет знать, что с их мамой все хорошо. Архонт согласился, и мы заключили сделку. Сейчас наши взгляды встретились, и Тобиас коротко кивнул, намекая, что все в силе. Я ответила тем же. «Это мы еще посмотрим. А даже если у них получится, то я заберу с собой так много даориев, как только смогу», — ответила я. «Никто из архонтов не намерен меня останавливать. Сумею победить царей, вернув Кая, это станет достижением для Палагеды. А если умру, мое исчезновение облегчит архонтам драку за главенство в Совете. В любом случае, они ничего не теряют». Мой мстительный настрой вполне их устроил. Мне не обязательно было ставить их в известность о своих планах, однако я не могла быть уверена, что меня действительно не прикончат. А как будут разворачиваться дальнейшие отношения наших миров, мне неведомо. Возможно, моя смерть окажется во главе того самого раздора между Палагедой и Даорией, и именно эта война приведет к гибели царей, к тому самому концу, которого они так боялись. Я сообщила совету архонтов о своих намерениях, решив, что им стоит быть готовыми к новой войне. «Я провожу тебя». Не предложила, скорее поставил меня перед фактом Морос, когда я вышла из зала, оставляя архонтов обсуждать дальнейшие риски. Встречу для обмена Кая на меня назначили на завтра, и мне нужно добраться до переправы. Я ничего не ответила, коротко взглянув на него. Прошло не так много времени, но раньше я дергалась при виде настоящего лица Мороса, облика жнеца, который еще недавно снился мне в кошмарах. Иллюзорное лицо Дардана Хила казалось более дружелюбным. Но теперь я абсолютно спокойно смотрела на Мороса, а его образ давно покинул мои сны, вытесненные новыми кошмарами. «Как они подстроили ловушку? Здание ведь твое!» — спросила я, пытаясь заглушить все эмоции и жестокие картинки из воспоминаний сухой логикой. «Мое, но не все. Этажи с их порталами принадлежат самим Деориям и находятся под их защитой. Хотя на тот вечер я настоял на присутствии личной охраны». «И где они были?» «Их убили. Все 30 человек». «Полагейцы?» «Лишь 10. Остальные люди», — поправил Морос, когда мы вышли на улицу. Он поддержал меня под локоть, пока мы спускались по лестнице. У меня все еще часто кружилась голова, особенно при резкой смене освещения, а сейчас алые лучи заката ударили в глаза. «Почему вы с гипносом просто не убьете там всех?» Со сквозящим в голосе отчаянием спросила я. «Или хотя бы не освободите Кая?» Гипнос на этот вопрос так ни разу не ответил, чем выводил меня из себя. Я дважды швырялась в него вещами в доме на переправе, проклиная всеми словами. В письме Даории заверили, что он жив. Знакомо среагировал Морос. Они дали ему противоядие. «От человеческого металла нет противоядия. Это значит, что они либо врут, либо он мучается от отравления все эти дни, а гипнос ничего не делает!» — рявкнула я, и дыхание сбилось. Пульс вновь подскочил. «Мне нельзя злиться. Нужно успокоиться, иначе могу отключиться». Проигнорировав обвинение, Морос помог мне сесть в экипаж. От езды верхом я пока отказалась. «Не думай так о гипносе. Я говорил, что нет в этом мире ничего, что он любил бы больше, чем своих детей», — напомнил Морос, рукой убрав черные волосы назад. Он казался усталым, изъеденным тревогами так же, как и гипнос. Но тогда я тем более не могла понять причин для бездействия. «Вы же боги», — сдавленно добавила я, хотя их статус и сила ни разу им не помогли. «Мы не имеем права встревать, Кассия. Наше вмешательство способно привести к таким жутким последствиям, что ты представить себе не можешь. Мы с гипносом одни из первых пострадавших. Из-за Мойр, которые надеялись перехитрить баланс, погибли наш брат и вся семья гипноса. Как бы мы ни хотели прийти и уничтожить всех, кто сделал вам больно, мы не можем». «Разве твои разговоры, наставления и действия под личиной Дардана Хила не считаются тем самым вмешательством?» «Нет. Все, что я делаю, — часть моей судьбы, если таковая у меня вообще есть. При попытках пойти ей наперекор мы ощущаем сопротивление мира, словно сам воздух намекает, что мы свернули не туда. Мир не способен нас остановить, но предупреждение мы чувствуем. Поэтому каждая наша встреча и разговор вышли такими, какими должны были. А если тебе кажется, что я рассказываю секрет, значит, тому суждено было раскрыться». Внутри у меня не шевельнулось ничего. Не было ни заинтересованности, ни новых вопросов, ни восхищения. Даже гнева или разочарования я не ощутила. Услышанное стремительно уносило в пустоту в моей душе, и мне оставалось слушать его удаляющееся эхо. «Выходит, судьбе не угодно, чтобы вы лично решали проблемы, но можно сотворить желаемое моей рукой». Я хотела выдать язвительный ответ, а вышла устала и едва слышно. И все из-за отсутствия судьбы. Нет нити, нет сопротивления мира. Я нечто бесконтрольное, кусок хаоса, приносящий раздор. Разве мое возрождение не считается вмешательством? У меня не было нити, но я говорю про Элиру. Гипноз оборвал ее жизнь ради моей, пробормотала я, все еще пытаясь понять, где эти самые границы и когда боги считают, что их пересечение стоит того. Лицо Мороса помрачнело. Он молчал дольше, то ли задумавшись, то ли не особо довольный произошедшим. «Считается. И весьма серьезным», — признал он нехотя. «Я почти уверен, что гипноз за это еще жестоко поплатится». От последней фразы у меня прошла волна дрожи по спине. Все разговоры о дурных последствиях лишали малейшей надежды на просвет в будущем. «Не думай о лишнем, Кассия. Мой брат действительно хорош в планах, хотя сейчас сложно что-либо гарантировать. И все же, он любит тебя как дочь. Ты практически и есть его третий ребенок. Ради тебя гипноз вырвал часть своей переправы», — напомнил Морос, упрямо глядя мне в глаза, пока карета катилась вниз в сторону администрации. Я расслабилась на узком сиденье, пытаясь хоть немного унять боль в груди. «Гипноз никогда не позволит тебе отправиться в Даорию без уверенности, что ты вернешься живой». У меня не осталось аргументов для споров. Я хотела поскорее забрать Кая, своими глазами увидеть, что он жив, а потом сжечь всех огненных в их же пламени. И еще недавно я убеждала Микеля, что не трону его мир, что он мне не нужен, так как у нас нет конфликтов. Теперь я была готова взять свои слова назад. Жестокие мысли не ужасали. После содеянного с Элеоном Даории это заслужили. «Как мы попадем в Даорию, и что за странное место встречи ты назначил?» — спросила я у Гипноса, стоя рядом с Вестой на переправе. До похорон Элеона она была взвинченной и печальной, затем почти всегда пребывала в несвойственном ей гневе. Обычно Веста быстро отходила от травмирующих моментов, оставалась заботливой и чуткой с каждым, кому требовалось утешение. Сейчас же она скорее напоминала Кая. Взгляд чаще становился ледяным, застывающим на одной точке. Даже не помню, когда в последний раз видела ее улыбку. «Не странная, а удобная и за пределами города», — ответил Гипноз, взмахом руки приглашая следовать дальше. Я написала послание царям, но большую часть текста составила по указке Гипноса, не зная, что ответить подонкам. Гипноз вел нас куда-то по маковым полям, дом скрылся позади, а впереди по-прежнему виднелись бескрайние зелено-красные луга. Погода, как и всегда, была умиротворяюще приятной. По голубому небу плыли кучевые облака, а ветер доносил щебет птиц и тонкий аромат цветов. Несмотря на умеренную температуру, я немного вспотела. Гелион заверил, что отравы во мне уже нет, но я чувствовала себя слабой. Только голова нормально работала, пока тело частенько подводило. «Как мы с переправы попадем в Даорию?» — устав идти, спросила я. «Старый проход», — — ответил Гипнос и взял меня за руку, остановив. Веста замерла рядом с другой стороны. «Старый что?» По губам бога сна скользнула улыбка, быстро перерастая в кривую мстительную усмешку. Взмахом руки он указал вперед, а я, сосредоточившись на горизонте, не сразу заметила то, что находилось прямо перед глазами — мерцающую, вертикальную и местами кривую полосу. Она напоминала длинный и неаккуратный шрам в самом воздухе. Картинка пейзажа там немного искривлялась, будто я смотрела через трещину в стекле. Раньше переправа служила местом перехода из Палагеды в Даорию. Но после взрыва я был настолько зол на сестер, что закрыл прежний путь, полностью отрезав их народ от возможности попасть к нам на многие-многие столетия, — пояснил Гипнос, разглядывая шрам вместе со мной. Проходы открыть невообразимо сложно. Мне потребовались неимоверные усилия, чтобы соединить наши миры когда-то. Но закрыть доступ оказалось проще. Впоследствии я узнал, что однажды созданные пути не разрушаются, и я могу открывать и закрывать их столько раз, сколько пожелаю. Поэтому в Даорию у меня всегда есть черный ход. Я опешила, а взгляд Гипноса смягчился. Я не могла не признать, что тревога за Кая и произошедшее с нами сильно на нем отразились. За прошедшие дни я часто видела Гипноса затравленным, загнанным в ловушку. Его взгляд метался, пока он искал решение появившихся проблем. Мора сказал, что у Гипноса есть план. Но меня не покидало странное ощущение, что этот план дал точно такую же трещину, как и при встрече во дворце клана Металлов, когда моя личность открылась перед всеми и погибла Сирша. И в другие миры также можно пройти через переправу. Сколько еще миров существует? Множество. Но открыть проход в новый мир — не уверен, способен ли я на такое спустя столько лет. Будь со мной сыновья, может, вчетвером мы сумели бы создать путь на другую планету. Но в одиночку — нет. Договорив, Гипнос просунул пальцы в переливающийся шрам и начал раздвигать его в стороны. Я отступила на шаг, слыша звук раздираемой материи. На мгновение все цвета вокруг поблекли, солнце скрылось, а облака стали напоминать тучи. Словно переправе было больно, и она пыталась безмолвно намекнуть об этом. Даже воздух напряженно завибрировал. Однако Гипнос проигнорировал перемены и продолжил увеличивать разрыв, создавая щель между мирами. Я с восхищением наблюдала за ним, отчетливо осознавая, что передо мной — Бог, которому подчиняется сама материя реальности. Закончив, Гипнос несколько раз сглотнул, смачивая сухое горло. Он вытер выступившие капли пота, но обернулся к нам с довольной улыбкой. Он будто раскрыл тяжелые портьеры, за которыми начиналась совсем другая местность. Я шагнула первой, вдыхая соленый запах. Вдалеке виднелось море, а яркое светило, напоминающее солнце, стояло высоко в небе. Мой взгляд замер на нескольких ближайших планетах, видимых на небе Даории невооруженным глазом. Веста положила руку на мое плечо, вернув меня в реальность. «Нам пора», — сдержанно напомнил Гипнос и повел дальше. Путь занял всего пару минут, и никто нас не остановил. Никто не знал, как и откуда мы придем. Мы замерли на вершине холма, оказавшись в конце нашей истории. Рассеянным взглядом я окинула стройные ряды представителей кланов огня и металлов. но солдаты меня не интересовали. Нашла Милая и Микеля. В глаза бросилась кучка сивил, они были единственными женщинами здесь. А затем я набралась смелости посмотреть настоящего на коленях Кая. Я шумно выдохнула, наконец убедившись, что он жив, но мы находимся слишком далеко, чтобы точно оценить его расстояние. «Пообещай мне». Я схватила Гипноса за руку, неожиданно ощутив волну страха. «Не за себя, за Кая. Пообещай мне, что спасешь его. Вмешаешься, если будет нужно, но спасешь его. Справлюсь я или нет, убьют меня или нет, неважно. Пообещай, что спасешь его». Я сдавила запястье Гипноса, с мольбой глядя в глаза. «Касси, этого не потребуется. У тебя все. «Нет! Поклянись мне, Руфус, пообещай! Я не верю в судьбу. Она всегда меняется, когда речь идет обо мне, а ни один из твоих планов не прошел как надо». Я гневно махнула рукой на стройные ряды даориев и его скованного сына. Гипнос сжал губы в тонкую линию, желваки заходили. Его планы отправлялись всем жутким тварям под хвост, но он упрямо не желал этого признавать. «Обещаю, я спасу Камаэля любой ценой». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, получив желаемое. «Как мне победить, если там целая армия?» «Камаэль тебе поможет». «Он скован. А если даже избавиться от кандалов, он отравлен и вряд ли сумеет использовать иллюзии». «Ему не нужны иллюзии. Ведь у него есть армия». Я хотела возразить, не понимая его бреда, но Гипнос заключил мое лицо в ладони и дернул на себя. Мне пришлось встать на носочки, чтобы компенсировать разницу в росте. «Не позволяй спокойствию даориев тебя обмануть. Они думают, что уже победили, но это не так», — торопливо зашептал он, глядя мне в глаза. «Я всегда ценил тебя за ум и сообразительность, Кассия. Но ты до сих пор не знаешь саму себя. Ты до сих пор не поняла, что нынешняя ситуация — это не ловушка для тебя. Это ловушка для них». Я открыла рот, удивленная. Но он не дал мне вставить и слова, продолжив свою лихорадочно льющуюся речь. «Они думают, что могут отобрать у меня возлюбленную, думают, что могут убить моих наследников, но не понимают, что забрали самого страшного из моих детей». Его мрачная улыбка напоминала волчий оскал, во взгляде горела жажда мести. «А теперь иди, Кассия. Сегодня Камаэль, ты, Веста и я вернемся домой вместе». Он запечатлел любящий поцелуй на моем лбу и подтолкнул к нашим врагам. Я поверила Гипносу. Других вариантов не оставалось. Я шагала медленно, изредка покачиваясь от дурного самочувствия. Колени дрожали, а мне не хотелось упасть прямо на глазах у толпы даориев. Я подняла руки. По приказу Милая, двое мужчин пошли мне навстречу, проверили на наличие оружия и пропустили дальше. Микель заметно напрягся, когда Лекса что-то зашептала ему на ухо. Отец стоял чуть в стороне. Я забыла, как дышать. И сбилась с шага, рассмотрев лицо Кая. Хоть он и на коленях, но поза гордая, вздернутый подбородок, расправленные плечи. Взгляд его был жестким и упрямым. Но выглядел Кай ужасно, словно боль терзала его изнутри. Кровь шумела в голове при виде красных разводов на его губах и подбородке. Кандалы оставляли ожоги на запястьях, и меня затрясло от едва сдерживаемого гнева. Микель неожиданно зашагал мне навстречу. Мы разработали план. Гипнос и Веста контролировали всю подготовку. От наряда на мне до количества шагов, когда мне требовалось поднять руки. Гипнос же сказал миновать Кая в нескольких метрах. Все должно выглядеть как обмен. Расчет был на то, что я пройду дальше, но вновь все начало меняться. Мне пришлось замереть. Микель тоже остановился, сохранив между нами расстояние в 4 шага. Я по-прежнему держала руки поднятыми, а где-то сзади ждали 2 доарийцев, осмотревшие меня на наличие оружия. Милай, стоящий позади Микеля, не был доволен поведением сына, но взмахом руки приказал всем воинам оставаться на местах. «Зачем ты пришла?» Резко бросил мне Кай, сбив меня и Микеля с толку. Я похолодела, увидев кровь на губах, языке и зубах Кая. Он не успел проглотить ее, чтобы скрыть, и одна капля потекла по подбородку. Прошло больше недели. Он до сих пор мучается. «Кассия, я понимаю, как это все выглядит», — заговорил Микель, подбирая слова и пытаясь переключить мое внимание с Кая на себя. «Я покажу тебе, как это выглядит», — отрезала я, и на последующем глубоком вдохе выбросила правую руку вперед, полностью сосредотачиваясь лишь на одной задаче. Микель не дернулся ни от первого выстрела, ни от второго. Разве что его зрачок испуганно расширился, когда 2 пули пролетели мимо. Хватило бы 1 выстрела в сердце, но я добавила 2-й, царю Милаю, в лоб, просто на всякий случай. Он на несколько мгновений застыл с ошарашенным выражением лица. Его руки замерли, поднятые в попытке отвести металлические пули. Но иллюзорные его не послушались. Сразу после выстрелов я предостерегающе направила собранный за секунды глок брату в лоб. «Поздравляю, ты новый царь клана металлов. А теперь прикажи всем оставаться на местах, или на твой трон сяду я». На едином выдохе обратилась я к Микелю, пока все присутствующие принялись обнажать лезвие, а личные телохранители и даории позади бросились ко мне. «Стоять!» — властно велел Микель низким голосом, когда надзиратели Кая уже достали оружие, чтобы лишить его головы. Все действительно замерли, но скорее от замешательства. Мы с братом не спускали друг с друга глаз. Он вскинул руку, привлекая всеобщее внимание. «Всем отойти! Подчинитесь, и она никого не тронет!» Микель даже не обернулся на рухнувшего на траву бывшего царя. Одна из сивил заплакала, и остальные сбились в кучу, ее успокаивая. Я узнала среди них Лексу. «Это то, чего ты хотела?» — холодно спросил Микель. Немного полегчало. Копируя его тон, призналась я. Краем глаза я видела, как напряжен царь огня. Было легко узнать Баала по богатым одеждам и оскорбленному виду. Да, и неподалеку суетились Ангель с Троем. При виде последнего кровь застучала в ушах. «Кассия, зачем ты пришла?» — повторил свой вопрос Кай, полностью игнорируя окружающих нас врагов. «Пристрелить Милая и освободить тебя». Кай цветисто выругался и, пошатываясь, встал на ноги. Мне стало больно от вида, как его повело, но он упрямо расправил плечи. Одно движение, и Кай тяжело задышал, потеряв часть накопленных сил. «Где Элион?» Пистолет в моей руке мелко задрожал, повисла гнетущая тишина, время замедлилось, становясь каким-то тягучим. Я никак не могла понять услышанный вопрос, поэтому повернулась к Микелю. Он дернул головой, затем мотнул еще и еще, моля меня промолчать. «Вы ему не сказали?» — едва слышно прошептала я. «Кассия, не надо. Ты не видела, какой он был все эти дни». «Кассия!» — повысил голос Кай. Подкатывающий страх в широко распахнутых глазах он даже не пытался скрывать. Я не могла сдержать правду. Нижняя губа задрожала, перед мысленным взором вновь появился погребальный костер, в ушах зазвучал треск пламени и плач Весты. Он умер в тот же день. Мы похоронили его вчера. У меня начали бесконтрольно стучать зубы от меняющегося выражения лица Кая. На долгий миг его глаза остекленели. «Кай!» Он не слышал, продолжая тяжело дышать. Огляделся вокруг, будто не узнавал, где находится. Впервые на моей памяти он выглядел потерянным, дезориентированным, а взгляд лихорадочно перебегал с одного лица на другое, и он никак не мог это прекратить. Я запоздало вспомнила о смертях его друзей на переправе. Веста сказала, что некоторые из них сгорели у него на глазах, включая девушку, ставшую его первой любовью. В движениях Кая и в том, как нервно он мотнул головой, сквозило нечто безумное, отчаянное. Он зажмурился, оскалился, словно гнал видение прочь из головы. Или он тоже сгорел у него на глазах? Мне захотелось завыть и взять все свои слова назад. Рука с пистолетом затряслась сильнее. «Кай, я...» От звука моего голоса он пришел в себя, резко выпрямился, и перемена заставила меня сжаться, а Микеля перестать дышать. Брат даже не обращал внимания на дуло пистолета у своей головы. Лицо Кая лишилось каких-либо эмоций. Он стал собранным, опустил немигающий взгляд на свои руки, и верхняя часть кандалов потемнела, теряя целостность. Он стряхнул их, будто ненужный хлам. Все даории вокруг отпрянули, как от хищника, сбросившего сдерживающую его цепь. Микель ошарашенно уставился на упавшие оковы, пока на руках Кая отчетливо виднелись темные ожоги от металла. «Все это время ты мог их снять?» — озвучил возникший у меня вопрос Микель, потому что я пребывала в не меньшем шоке, не подумав об этом. «Мог», — сухо ответил Кай, поворачиваясь спиной к нашему пути отступления и лицом к армии даориев. «Зачем? Ради чего ты все это время терпел боль?» «В умении превозмогать боль нет ничего необычного. Это практика и выдержка». «Ради обещания», — бездумно ответил Кай, а в его руках появились черный щит и копье. Этот комплект оружия был необычным. Оба переливались радужными бликами, созданные из дорогостоящей артемзии. Сын Гипна содержал оружие уверенно, пока от длинного копья исходил черный дым, оставляющий едва заметный шлейф. «Кай!» — позвала я, не рассчитывая на драку с несколькими сотнями врагов. Я собиралась увести его к Гипносу и Весте. Мы хотели вернуться живыми, но, похоже, узнав об Элионе, Кай не собирался уходить, не отомстив. Его предплечья напряглись. Он яростно закричал, ударив копьем по щиту, и во все стороны разнесся оглушающий звон. В голове загудело от пронесшегося звука. Никто не двинулся с места, и ничего не изменилось, но скверное предчувствие нарастало, окутывая гнетущей тишиной. Я дернула дулом пистолета, молча приказав Микелю отойти подальше. Тот подчинился, попятившись к сивилам. Я тоже начала отходить. Хотела приблизиться к Каю и заставить его отступить к гипносу, как кто-то сбил меня с ног. Я потеряла концентрацию, иллюзия пистолета исчезла, на меня навалился один из двух даориев, оставшихся за спиной. Я закричала и ударила противника кулаком в лицо. Тот на мгновение отвлекся, и мне удалось скинуть его с себя. Послышались чужие вопли, но даорий опять бросился ко мне. Я торопливо встала на ноги, но не успела создать пистолет, как огромная тень рухнула вниз прямо на моего противника. Удар был настолько сильным, что его тело превратилось в груду изломанных костей и плоти. Я вздрогнула, когда меня до пояса окатили брызги крови. Ко мне лицом развернулось чудовище, ростом с высокого мужчину, но с женским телом и лицом. На когтистых руках бугрились мышцы, из головы росли рога, за спиной расходились огромные перепончатые крылья, а ноги напоминали звериные лапы. Я оцепенела от ужаса, пока существо топталось по своей жертве, чьи кости хрустели, ломаясь. Белые глаза обернулись ко мне. «Кера!» Она принюхалась, открыла рот и пронзительно завопила мне прямо в лицо. Раздался новый звон удара копья о щит, и чудовище покорно умолкло. Не веря во все происходящее, я обернулась на Кая, который холодно смотрел на тварь передо мной. Он дернул головой, и та бросилась на другого даория. Я замерла на месте, глядя, как все больше кер пикирует с огромной высоты. От каждого их появления дрожала земля и множились трупы, потому что чудовища приземлялись куда ни попадя. Среди даориев началась суматоха. Одна из сивил в ужасе завопила, а я не могла оторвать взгляд от профиля Кая, который без снисхождения смотрел вперед, упиваясь чужим страхом. «Ему не нужны иллюзии, ведь у него есть армия». Я еще раз посмотрела на копье, и догадка прошибла меня, словно удар по голове. Я уже видела это оружие в руках одного из богов. «Они думают, что могут отобрать у меня возлюбленную. Думают, что могут убить моих наследников, но не понимают, что забрали самого страшного из моих детей». «Самый страшный из детей. Фабитор. Звон копья и щита — это не запугивание. Это зов». Я перестала даже дышать, пытаясь собрать слишком обширный для моего истерзанного сознания пазл. «Я всегда ценил тебя за ум и сообразительность, Кассия. Но ты до сих пор не знаешь саму себя. Ты до сих пор не поняла, что нынешняя ситуация — это не ловушка для тебя. Это ловушка для них». Я обернулась на далекие фигуры Гипноса и Весты. Те наблюдали за происходящим без какого-либо интереса. А при взгляде на Весту я, наконец, осознала, о какой ловушке бог сна говорил. Сивилы и их видения, упомянутые Микелем. Я вспомнила Весту, протягивающую кубок Морфея Гипносу. Маковый напиток по-разному действовал, смотря кто его подавал. Если гипноз, то пьющий засыпал без грез, оказывался в тишине, так как гипноз — бог безмолвного сна. Приняв напиток из рук Морфея, видели сны, вещи или лживые, смотря как он желал. Фабитор насылал кошмары, а фантаз —